Все по-честному. Либо они меня, либо я их, да? Честнее не бывает. Поверь, я горжусь тобой. Ты прекрасный солдат. Почему же меня это не радует, милорд? Не скрывая грустной ухмылки, спросила Феймрил. Перед глазами у нее по-прежнему стоял застреленный ею кехтанец со свернутой шеей. А так и должно быть. Поверь моему опыту. Рос ласково погладил жену по мокрым волосам. «Но остальные-то радуются?» – кивнула она на ликующих переселенцев. «Это они пока радуются. Скоро их веселье иссякнет». И верно, как в воду глядел бывший маршал Эллора. Не прошло и четверти часа, как выяснилось, что жертвы есть с обеих сторон. По-прежнему лил дождь, несколько мужчин копали могилы, а над мертвым шорником голосила его молоденькая супруга. «Что? Что ты наделал? Зачем ты привез меня сюда?» У женщины оказался резкий пронзительный голос. «Не молчи, Дрил, не молчи ради все Творца! Что ты сделала с моей жизнью? За что? Как я теперь? Как я без тебя теперь буду?» Она отвесила покойнику звонкую пощечину и тут же упала ему на грудь, заходясь от рыданий. «Мы... Чего тебе не хватало? Зачем тебе эта земля? Кому она вообще нужна, эта проклятая земля? Ты слышишь, Дрил? Почему ты сгубил свою жизнь? Зачем? Будь оно все проклято!» «Уймись, наконец!» – разозлилась опухшая от безмолвных слез мистрис Лайч, только что схоронившая младшего из сыновей, вихрастого паренька 16 лет. «Не гневи все Творца, девка! Кому легко? Мне, что ли?» На высокой ноте выла новоиспеченная вдова. «Заткнись, дурында! Не голоси, а смирись!» Молодая женщина вскинула на тетку непонимающий взгляд. «Мол, что это вы такое говорите?» «Че пялишься?» С вызовом спросила та. «Чай не в благословенные кущи ехала. Чай за лучшим житьем-бытьем, за землицей. Так все это у тебя будет. Завтра замуж снова выскочишь. Детишек станешь рожать и радоваться». «Я? Нет». «Еще как, аж бегом. И нечего тут выть, всем худо. Муж твой героем помер, как и сыночек мой. За тебя помер, между прочим». Мнилось, еще немного, и женщины вцепятся друг дружке в волосы и с визгом покатятся по земле. Но мистрис Лайч вдруг обняла сестру свою по несчастью. Крепко так обняла, по-матерински, чтобы вместе им было легче оплакивать своих мужчин. «Надо быть сильной, девочка», – бормотала старшая из вдов, баюкая на руках товарку. «Зачем?» «А чтобы дойти? Чтобы все осталось, как вы вместе мечтали. И дом, и дети, и поля, и лошади. Дрил ведь хотел коней разводить, да? Вот ты его сына посадишь на черного арского жеребца, на своего жеребца из своего табуна, и скажешь: теперь ты мужчина, совсем как твой отец. И все у тебя будет. Только ты духом не падай, девочка». При упоминании о будущем ребенке молодуха зарыдала еще пуще, но больше не голосила и в истерике не билась. «Ты не переживай, я тебе помогу. У меня поживешь, все ж вместе веселее. Еще одни руки пригодятся. Ну, давай, давай, утри нос». Грязные, мокрые, забрызганные кровью с ног до головы, потерявшие самое дорогое, женщины утешали одна другую, как могли. Может быть, не слишком умело и деликатно, но зато от всего сердца. Фейм все понимала. У них не было иного выхода, кроме как выстоять и дойти до благодатной земли, где зацветет и заплодоносит даже черенок от лопаты, где вода сладка, а кони приходят к людям сами. Мелиди покосилась на мужа, безучастно на первый взгляд созерцавшего эту рвущую душу сцену. Бывший маршал орудовал шомполом, пользуясь наладившейся было погодой. Гроза миновала, из-за туч выглянуло солнышко, очень прямо скажем, кстати. Заодно и дорога подсохнет. Рос видывал и кое-что похуже. Целые поля лежащих ровными рядами мертвых тел, ожидающих уточнения списков и захоронения. Покойники ведь никуда не торопятся. Им не мешают мухи, их не смущает запах, им не страшна негашенная известь. Такое умиротворяющее зрелище после нескольких дней сражения, тишина вместо канонады, определенность взамен неизвестности и пьянящее «я живой» в каждом вдохе, в каждой затяжке табачным дымом. Рядом с чьей-то смертью собственная жизнь ценится еще выше, как ни крути. Джевиджу приходилось ставить подписи под списками на тысячи имен и фамилий, прекрасно сознавая, что где-то в Эллоре вдов и сирот стало на несколько тысяч больше. Их слез и проклятий главнокомандующий не услышит никогда. Ему проще всех. Или сложнее. «Мистрил Джайдов, можно вас на минуточку?» От Маранова легкого прикосновения к плечу Рос чуть не подпрыгнул на месте. «Не пугайте меня ради длани хранящей. Что там?» Телохранитель поманил его за собой с таким видом, будто бомбу нашел. Подвел к мертвому кихтанцу с роскошными, закрученными кверху усами и спросил. «Вам сей господин не знаком?» Роста среднего, на вид ровесник. Кривоногий, как большинство коренных уроженцев Кихтаны. Лицо квадратное, побитое оспой. Кто таков, неведомо. «Первый раз вижу». «А он вас знал». И даже спросил перед смертью что-то вроде «Где Джевидж?» «Быть такого не может. Вы верно ослышались?» Не поверил лорд-канцлер. «Тогда я не только ушами, но и глазами повредился», хмыкнул мэтр Килл, протягивая патрону измятый клочок бумаги. Тот, кто рисовал лицо Джевиджа, был весьма талантлив, как художник, разумеется. Несколькими штрихами передать основную суть внешности – жесткость и упрямство, воплощенные в плоть. Грубое резкое лицо, каких тысячи, мгновенно врезается в память любого, кто увидит рисунок. «Как они узнали?» – прошипел Рос, комкая в кулаке злополучную бумажку. Телохранитель раздраженно повел плечами. «Вопрос не ко мне, милорд. Возможно, утечка информации из тайной службы?» «Вряд ли. Скорее всего, игра Шиэтры. Убив Мистрила Лючи, мы выиграли всего-навсего пару дней форы. Нас уже ждали с нетерпением». «И что же теперь делать?» – деловито спросил маг. «Замечательный вопрос, Маран. Даже не знаю, кто бы еще сумел его задать так своевременно», – съехидничал бывший маршал. «Почему же? А я?» А вот Фейм могла и задала с прямотой, достойной легендарной леди Кэльте. «Легионеры напали на караван из-за нас? И теперь они будут следовать по пятам? Как же мы доберемся до Анкатасса?» Рос силой загнал шомпол в ствол винтовки. «Вот ведь незадача. Знать бы, что ответить. Стратегическая ошибка – делать основную ставку на соблюдение инкогнито, на неприметность читы джайдов». А шейтранская разведка сработала на опережение. На какую-то долю мгновения Джевиджа подурнело, а в желудке образовался кусок льда размером с кулак, когда подумалось самое страшное. За похищением Диана тоже стоят шейтранцы. Но Рос вовремя припомнил последний разговор с мистрилом Лючи. Тот очень сильно интересовался целью их с Фейм путешествия. Впрочем, радоваться тут нечему. Любому неглупому агенту ничего не стоит сложить вместе – похищение ребенка и внезапный отъезд его родителей на восток. Лорд Терли, атташе по культурным связям посольства его великокняжеского высочества, а по совместительству патрон всей агентурной сети, совсем-совсем не дурак. «Мы ведь точно не знаем, где искать Диана, верно?» – бесстрастно продолжила допрос Феймрил. «Но теперь на нас охотятся кихтанцы, а за ними стоит Шиэтра, так?» Жена лорда-канцлера слишком хорошо разбиралась в политике и тоже умела совершать простые арифметические действия с хорошо известными фактами. «Что, если в Анкатасе нас уже поджидают? Что, если шиэтранцы или кихтанские легионеры нас опередили, захватив тех людей, которые похитили Диана? И теперь я спрашиваю вас, милорд, как мы намерены решить эту проблему?» И впервые за многие годы У Роса Джейвиджа не имелось в запасе никакого предусмотрительно подготовленного ответа, кроме сакраментального. «Мы что-нибудь придумаем, дорогая». «Нет, милорд, так дело не пойдет», – тихо вскипела женщина. «Ты же у нас великий стратег. Ты прекрасно знаешь, что нельзя полагаться на простое везение. Ты везучий, ты зачастую дьявольски везучий, но сейчас речь идет о нашем сыне. И ты не имеешь права говорить, мы что-нибудь придумаем. Ты должен знать». Все женатые мужчины жаждут обрести статус патриарха, господина и повелителя всего своего семейства, включая причитающуюся патриарху долю уважения, ибо на нем лежит вся ответственность за жизнь и достаток домочадцев. Соответствовать же получается по-разному, в меру, так сказать, сил и возможностей. Но рано или поздно женщина поставит вопрос ребром и призовет семейного патриарха к ответу со всей строгостью. «Ты мужчина, ты должен знать». И точка. И будьте так любезны, милостивый государь. Тяжка участь патриарха. Может быть, поэтому мужчины не так уж и стремятся взвалить на себя столь неподъемную тяжесть и оттягивают миг соединения брачными узами. «Ты уже расспросил мистрила Ирсина об этих мохтхах? Он ведь командует народным ополчением, он должен их знать». Джейвидж опустил голову. Фейм устремила на мужа кошачий, пронзительно хищный взгляд. «Ты спросил?» «Ну, конечно же, ты все выспросил. И он впервые слышит о таких», – догадалась она. «И мы едем в неизвестность, я правильно понимаю?» Распаленная гневом, но тщательно прячущая обуревающие ее чувства, Феймрил всегда казалась Джейвиджу существом мистическим, словно он женился на воплощенной Ланвеласе. «Рос, ты в своем уме?» – дрожащим от напряжения голосом спросила женщина. Маран Килл, стоявший рядом, аж в сторону отпрыгнул, словно нечаянно попал на линию огня. «Более или менее», – на удивление мягко ответствовал бывший маршал. «И если ты успокоишься и выслушаешь меня внимательно, то найдешь не только смысл в моих поступках, но и логику. Вот суди сама». Таким тоном опытные объездчики разговаривают с норовистыми лошадьми. Ровно, спокойно и ласково, чтобы, значит, не испугать еще сильнее. Да, они едут не совсем в Анкатас, потому что город сгорел. Они направляются в городок Ардрога, расположенный в окрестностях форта Арменд. Там должен обретаться бывший катасский мэр, который выдал документы фальшивым мистрилу и мистрис Мохта. И уже через него есть огромный шанс выйти прямиком на этих людей.